Поэтому вместо того, чтобы взращивать в душе ненависть к Кэт, Полли быстренько переключилась и сосредоточилась на новом варианте. Мне показалось, что Кэт по тем или иным причинам потеряла для Полли свою значимость. Конечно, теоретически Полли могла бы на прощание выкинуть какой-нибудь финт, но я очень сомневаюсь, что она стала бы это делать. Полли, как мне показалось, мысленно уже распрощалась с Глянцем и совершенно не задумывалась о мести. Я почувствовала облегчение. Мы расплатились, и я предложила пройтись до Челси пешком. Возле дома, где жила Полли, мы обнялись. Я поклялась, что не разболтаю секрет, и пожелала ей удачи. Домой я пошла уже гораздо быстрее. Дойдя до угла 6-й авеню и 18-й улицы, я вдруг сообразила, что нахожусь недалеко от студии Джеффа. Только не могла вспомнить ее точный адрес. Я там однажды побывала, но это было давно, в те далекие славные времена, когда Джефф еще только ухаживал за Кэт. Она тогда решила его подразнить, заглянув к нему в студию в сверхкоротком и сверхпрозрачном платье. Меня она попросила пойти с ней. Я позвонила по мобильному в справочную и узнала, что студия находится на 19-й улице, в квартале между 5-й и 6-й авеню. Кэт говорила, что сегодня днем Джефф будет работать в студии, так что если я буду проходить мимо и увижу, что Джефф на месте, у меня появится возможность поговорить с ним наедине. Мне было немного неудобно вваливаться к Джеффу без предупреждения, но я подумала, что он может рассказать больше, если застать его врасплох. Я нажала кнопку домофона и стала ждать. Ответа не было. Я снова позвонила с тем же результатом. Я уже собиралась повернуться и уйти, когда в домофоне раздался мужской голос, неузнаваемый из-за сильного треска. «Кто там?» «Джефф? Привет, это Бейли. Я проходила мимо и решила заскочить на минутку. Мне нужно с тобой поговорить, если, конечно, у тебя есть время». Возникла долгая пауза. Я было подумала, что он вообще меня не слышал, или это был не Джефф. Но тут домофон зажужжал, я толкнула дверь и оказалась в пыльном сером вестибюле. Ожидание лифта затянулось. Я слышала, как он скрипит и скрежещет где-то наверху, между этажами, и решила, что на первом этаже из лифта кто-то выходит. Но когда двери открылись, кабина оказалась пустой. Я поднялась на 6-й этаж, причем, минуя каждый очередной этаж, лифт пугающе лязгал. Я пошла к студии по тускло освещенному коридору. Джефф оставил дверь приоткрытой. Язычок замка был выпущен. Я открыла ее и вошла в студию, которая оказалась меньше, чем мне помнилось. «Джефф, ты здесь?» — позвала я. «Есть тут кто-нибудь?» Джефф бесшумно вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Пока он шел ко мне через открытое пространство, его руки без дела болтались по бокам. Джефф не из тех, кто нервно теребит волосы или трогает лицо. «Чему обязан такой честью?» — спросил я. Судя по тону, он был не в большом восторге, когда отвечал на мое приветствие. Однако, подойдя поближе, он наклонился и коснулся губами моей щеки. Губы у него были шершавые, обветренные, как если бы он все выходные катался на яхте. «Надеюсь, я не вытащила тебя из темной комнаты и не оторвала от какого-то срочного дела. Мне нужно обработать одну пленку. Не самое приятное занятие в такой день», — сказал Джефф. «Ты пришла меня спасти?» Я не знала, что на это ответить. «Вообще-то, у меня к тебе несколько вопросов», — уклончиво сказала я. Джефф показал на черный кожаный диван у стены. «Садись. Хочешь что-нибудь выпить? Я, пожалуй, пиво выпью». «Я тоже не откажусь». Джефф не спеша прошел через студию к кухонному отсеку, где стояли холодильник и небольшой столик. Я подошла к дивану, присела на краешек, стараясь не сесть на то место, где подушка была порвана. Пива мне в тот момент совершенно не хотелось, но я решила, что если мы вместе не выпьем, то это не создаст нужной атмосферы. Джефф вернулся ко мне, неся за горлышки две бутылки короны. «Чем ты сейчас занимаешься?» Я отпила полглоточка. «По-прежнему нацелен на моды?» «Всем понемножку. Мне неудобно тебя задерживать, но я очень волнуюсь за Кэт, поэтому и хочу с тобой поговорить. Мне кажется, это будет полезно. Чем я, по-твоему, могу помочь?» «Ну, для начала хотя бы скажи, у тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, кто мог желать Кэт зла?» «Ну, ни для кого не секрет, что Кэт многим действует на нервы. Но никто конкретный мне на ум не приходит. К вам домой никто не звонил с угрозами? Ничего подозрительного не было?» «Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Наверное, тебе лучше спросить об этом Карлоту». Тон Джеффа был недовольным, даже брезгливым. Но я не могла понять, то ли его раздражает мое вторжение, то ли причина в чем-то другом. «Я на несколько дней уезжала из города», — сказала я, но слышала, что газеты связали этот случай со смертью Такера Боба. Рука Джеффа с бутылкой замерла в воздухе на полпути к рту. Он быстро покосился на меня. «Кэт сказала, что ты побывала в Пенсильвании и не нашла связи». «Я не уверена на все 100%, — уточнила я. «Но во всяком случае мне не показалось, что такая связь существует». Джефф улыбнулся с видом плохого парня. «Значит, я снова попадаю в список подозреваемых, не так ли?» «А что, полицейские обращались с тобой как с подозреваемым?» «Нет. Во всяком случае, пока нет. Однако на этой неделе они потратили на меня много времени, задавая всякие вопросы. Возможно, мне следовало им сказать, что я единственный, кто знает, что на самом деле Кэт предпочитает Maison du Chocolat. По крайней мере, я всегда считал, что был единственным». «Что ты хочешь этим сказать?» «Так, ничего. Считай, что это была шутка». «Как, по-твоему, у полицейских уже есть какие-то соображения, кто бы мог это сделать?» Снова эта плутовская улыбка. «Если и есть, они не торопятся делиться своими соображениями со мной. Хотя, должен сказать, они не скрывали, что воспринимают меня не столько в качестве хозяина дома, сколько в качестве молодого любовника». Я решила зайти с другой стороны и посмотреть, что из этого выйдет. «Надо еще не забывать, что вам с Кэт приходится не только помнить об опасности, грозящей ей, но и жить с сознанием того, что Хайди умерла». Джефф уставился в бутылку. «Конечно. Еще мы чувствуем себя виноватыми». «Виноватыми? Потому что Хайди отравилась ядом, который предназначался для Кэт? Да и не только поэтому. Если бы Кэт была дома, как собиралась, Хайди, возможно, было бы к кому обратиться за помощью, когда ей стало плохо». «Как собиралась? Что ты имеешь в виду?» «Знаешь, почему мы с Тайлером уехали за город? Потому что Кэт хотела поработать. и ей нужно было, чтобы мы не путались под ногами».